Глава 13. 23 тысячи. Понедельник. Эльфы, магия, Джоанна. Да никакие там не перцы. Там некромагия, братва. И поразила прямо в сердце рыжеволосая стрела. Перцы, крендели, кексы. Сноска перечисляла определение так, словно это были пункты меню. Одно слово — люди. Чудики, то есть. Ландшафт поля боя на этот раз был совершенно иным. Похоже на освещенный кусочек парка. Практически все пространство замощено светлыми квадратными плитами и разделено на отдельные участки длинными зелеными газонами. Иногда встречались цветочные катки со свешивающейся вниз непонятной флорой. А подо мной были белоснежные ушастые эльфы. Белоснежные в плане преобладающего цвета одежды. Две тройки лучников второго уровня. Нуямус и Лара. Тройка розовых конников Рыкка. Первого уровня на розовых лошадях. И тройка пеших эльфов с деревянными шестами в руках. С удивлением прочитал их наименование. Эльф-тролль Миуариук, второй уровень. Еще среди моих воинов была рыжеволосая героиня Кса, третьего уровня. По луку в руках опознал в ней авантюристку. Все были одеты в белое. Только конники отличались. На них натянули что-то типа спортивных купальников розового цвета. Ба! Да там и выпуклости характерные имеются. Это что же, эльфийские амазонки? В руках посохи с желтыми камнями на концах. Надо было бы скалками их вооружить, двоеточие, закрывающая скобка. Луки и палки эльфов-троллей, похоже, были из дерева. «Как символично!» — воскликнул Мёбиус. «Вы познакомитесь не только с воинами нашего дома, но и с нашим заклятым врагом, с Домом Смерти!» «Привет! Я игрок!» Я вычитал совет любой боя начинать этой фразой и счел его разумным. «Не беспокойтесь, это бот. Я специально выбрал такую локацию». «Вот значит как. Локацию, управляемую ботом, можно как-то отличить при выборе. Живорожденным? Нет?» «Нет и нет. Плыву вперед для изучения вражин. Кто тут против меня? Что за заклятые враги?» Первым в глаза бросилось то, что противники находились в некой яме с пологими краями, замощенной, опять же, светлыми плитами. Заметил вражеского героя, некромант Калрон, Лорм, четвертый уровень. Одет в темно-синий халат и папаху, вооружен посохом. Маг! Наконец-то! Волшебство увижу, надеюсь. При нем были две тройки темных конников, второй уровень, и темные лучники первого уровня. Имена опускаю, они странные и суть не в них. Чуть поодаль слева были три лучника второго уровня. И один жуткого вида дядька с мечом, щитом, верхом на натуральном полосатом крокодиле серого цвета. Третий уровень. Думаете, не бывает полосатых серого цвета? А вот и бывают. Далее справа статуи застыл ниндзя. Девушка. Называлась она «Убийца». Укутана была в темно-синие тряпки на манер восточных женщин. В руках держала страшные кривые кинжалы. За ней топтались три темных алебардщика, все второго уровня. Войска, кроме героев, по тройкам кооперируются. Подозрительно. Не в первый раз уже это замечаю. «Все рядовые войска тройками существуют?» Мёбиус загадочно промолчал. «Вот ведь вредный старикан. Ну, какой еще трах тебе дох я должен сделать?» «Эльфы быстры и проворны!» — голосом Устриуса вдруг заговорил наш дед. «Мощная дальнобойная атака позволяет им наносить серьезные повреждения противнику. Маги жизни!» Тут он почему-то запнулся. «Из героев Дома жизни!» — продолжил дух-хранитель уже своим обычным голосом. «Вы видите сейчас авантюриста. По сравнению с ворами других домов, авантюристы жизни имеют довольно средние показатели. Высок навык дипломатии, но и только. Но, как у бойцов, у них есть одно очень важное качество. В режиме боя они имеют огромный радиус обнаружения противника. Живорожденные еще говорят «агрорадиус». «Опять мне сказать нечего», — проныла сноска. «Обижусь и уйду». С ворюгой понятно. «А вот что там о магах? О заклинаниях можете рассказать?» «На поле боя, к сожалению, нет ни одной эльфийской колдуньи». «Вот тогда, оказывается, для получения знаний о магии еще колдунья необходима». «Мёбиус, в матчасти почему-то отсутствуют сведения об использовании заклинаний в бою. Если для того, чтобы это узнать, необходима колдунья, то расскажите, как она выглядит, и при выборе локации следующим же боем...» И тут наш дед отмочил. «Отмочить», — значительно произнесла сноска. «Сленг. Значит, совершить неожиданное действие». «Конечно, отмочил, дед, лучше не скажешь». «Он растаял в воздухе, а на его месте возникла белая женская фигура». «Ну вот», — каким-то писклявым, явно не голосом дедуса сказала она. «Разве я не прекрасна?» «Это ко мне вопрос? Хотели меня ошарашить? Удалось. Я не знаю. Девица как девица. Цвет волос отличный, блондинистый. Лицо обычное, никакое. Фигуру скрывает белый сарафан. Ноги босые. Вроде норм по форме, но опыта у меня мало по босым ногам о прекрасности девы судить. Пояс желтенький, голые руки, опять же, норм. Даже симпатичный, я бы сказал. Присмотрелся, определился. Лицо никакое, фигура качественная. В руке посох с желтым камнем, как и у Мёбиуса. Но не такой, как у амазонок, которые эльфийскими всадниками называются. «Очень красивый цвет волос», — дипломатично произнес я. Совсем не кстати вспомнился кот в сапогах. «Мёбиус, а в маленького мышонка вы превращаться умеете?» «Ну что вы за человек?» — воскликнул Мёбиус, возвращая привычный облик. «У нас серьезный бой, а вы шутите!» «А кто такой маленький мышонок?» «Неинтересно. Или здесь есть мыши?» «Двоеточие. Закрывающая скобка». «Хорошо!» — пообещал дед. «В следующем бою выберем отряд, возглавляемый эльфийской колдуньей. Будем изучать использование боевой и лечебной магии Дома жизни». «Договорились!» — бодро ответил я. А Мёбиус грустно усмехнулся. «Ну, действие магии вы прочувствуете уже в этом бою. Вражеское войско, как вижу, возглавляет некромант. Уровень его невысок, но достаточен, чтобы вы своими глазами увидели, почему с войсками Дома смерти предпочитают не связываться. Вы, кстати, отметили характеристики бойцов?» «А вот и да. Не такой уж я лопух. Отметил и даже сравнил с нашими войсками. И не вижу какого-то решающего преимущества. Вражин, конечно, больше, и уровни их выше, но... Короче, не вижу я решающего превосходства войск Дома смерти. У лучников, скажем, сила выстрела примерно равна, а вот дальность у эльфов больше. Разве что вон тот чудик, который на крокодиле. Его атака-защита впечатляет, но он один. Это герой-воин? А эльфами вы войска Дома жизни называете? — осторожно спросил Мёбиус. — Да. Дело в том, — продолжал он объяснять, — что воины Дома смерти в большинстве тоже относятся к расе эльфов. Но их суть была исковеркана черной магией. Они темные эльфы. Пусть темные, но сила их в чем? В каких параметрах? Ни один здравомыслящий житель нашего мира, назидательно произнес хранитель, не говорит вслух о войсках Дома Смерти. Как вы планируете вести сражение? Надо же, ни один здравомыслящий не говорит. Развели секреты на пустом месте. А что до сражения? Я задумался. Если основная сила эльфов, буду называть их так, а Дом Смерти просто темными, в лучниках, то хорошо бы заныкаться в угол, перекрыть подступы бойцами ближнего боя и биться, пока не сдохну, так как врагов больше, и они сильнее. А ведь ландшафт этого парка, где расположены мои войска, подходящий. «Заныкаться», — якобы восторженно пропищала сноска. «Прекрасный слог. Словно изысканный предлог. Словно притыренный пирог. Заныкался и съел». «Евок!» — прекратил я ее издевательские словоизлияния, а потом обратился к Мёбиусу. «В прошлых боях я заметил зоны, которые пешие войска обходили. Здесь это, предполагаю, травяные клумбы. Правильно?» «Да. Во всех типах подземелий трава является непреодолимым препятствием», — ответил Мёбиус. «Но через эти клумбы можно стрелять. Их можно перелететь». Мои войска располагались в большом квадрате, практически целиком отгороженные такой клумбой. Проходы были слева и справа. У противника много бойцов. Если они просто пойдут вперед, даже обходя препятствия, то защищать мне придется оба прохода. С моим количеством войск это нереально. Нельзя ли заставить противника идти только с одной стороны, слева или справа? — предложил я коварный план. — Вы же уже вели бой, авантюрист! Что происходит после команды к сражению? Задумался я. «Войска выстраиваются в линию?» «Это если они не видят друг друга. Таким построением они и будут наступать. Живорожденные обычно действуют иначе. Но сейчас перед нами искусственный интеллект!» «То есть без вариантов. Обойдут и справа, и слева. Придется защищать оба прохода. Справа, как понимаю, на меня пойдут коняки, лучники и лось на крокодиле. Слева — убийца, коняки и алебардчики. Центральные лучники врага непонятно куда пойдут. Эльфы-тролли посильнее, их налево. Моих коняк — направо. Лучников выдвигаем вперед, и пусть мочат все, что движется через недоступную пешим войскам клумбу. Изложил этот план Мёбиусу. Он промолчал, не стал критиковать. Посоветовал начинать. Осведомился. Помню ли я, как отдаются приказы? Я помнил. Бойца можно выбрать и указать ему место дислокации. Решил, что обращаться по именам мне будет проще. «Так, воины! Все меня слышат?» Командирским голосом задал я риторический вопрос. Солдатики внезапно разноголосо ответили. «Да, командир!» «Ага, вот оно как. Слышат, значит, и даже отвечают. Отлично. Долго и нудно, но, надеюсь, понятно, объясняю им диспозицию». «Что делать мне?» — спросила Варюга Кса. «Мой герой-авантюрист, который особого места в моем замечательном плане не нашлось». «И слышат, и понимают. И вопросы правильные задают. Жесть!» «Сори», — говорю. «Не воевал еще с героями, толком возможностей ваших не знаю. Стой, наверное, по центру. Как где усиление урона понадобится, двигай туда». «Поняла», — коротко ответила Кса. «Любо-дорого с такими бойцами играть». «Начать бой!» Мои воины распределились строго по плану. Вражины выстроились в линию. Фланги у них подались назад. Центр выдвинулся вперед. Стоим. Ждем. Чего? Не знаете, как заставить тень пропеть последнюю песню? Спросил Мёбиус, немного забытый мной в суете боевой подготовки. Вот не знаю, дедус, что вы сейчас сказали, но мы для защиты выстроились. Как заставить противника нас атаковать? С белой ведьмой это было бы легко, авторитетно заявил дед. Помните, что я говорил про радиус обнаружения противника у воров-авантюристов Дома Жизни? Я замялся. Помнить помню. Но как эту информацию использовать для начала боя, не понимаю. Мёбиус начал объяснять. И очень мудрено все оказалось. Лучников надо, оказывается, выдвигать к самому углу моего непреодолимого газона. Тогда центральные бойцы Дома Смерти попадают в зону поражения. Но сами по себе лучники их не видят. Нужен ворюга Дома Жизни. Он, оказавшись в том же углу, замечает противника, лукари начинают стрелять, подогнал лучников к углу клумбы. И в точности, как говорил дедус, как только кса приблизилась к ним, они вскинули луки и одновременно выстрелили. И очень удачно. 4 стрелы в лед свалили одного из темных всадников. 2 другие попали в другого. Его полоска жизни уменьшилась. «Тру-та-та!» — внезапно всю пещеру огласил звук трубы. «Тень пропела свою песню!» — торжественно возгласил Мёбиус. Это они так сигнал к началу атаки называют, понятно. В первом бою как-то на него внимания не обратил. Но ведь какая хитрость с этими лучниками! Радиус обнаружения противника является вторичной характеристикой, которая на панели не показывается. Посмотреть его я не могу. И узнать о нем, возможно, только от хранителя. А в бою его учитывать необходимо. У эльфов-лучников, оказывается, радиус поражения даже больше их агрорадиуса. Поэтому они или в тылу быть должны, или авантюрист Дома Жизни рядом нужен. Сам-то что сказал, понял? Двоеточие, закрывающая скобка. Начался бой. Шум. Конница врагов с нехорошим гулом пришла в движение. С хлопаньем летели стрелы моих эльфов. Еще 2 конных подранили. Темная убийца ушла в невидимость и заскользила к моим позициям, помеченная знакомой красной мишенью. Наверняка это что-то означает. «У-у-у-ка-ка! Ма-уа-уа-уа!» Раздался чей-то вопль. «Стоп, бой!» — заорал Мёбиус. Все замерло. «Посмотрите на вражеского некроманта!» После шума тихие слова дедуса показались неожиданно громкими. Некрос замер в нелепой позе. Стоя на носках, подняв руки вверх и чуть наклонив посох в сторону моих войск. Из черного камня, навершие посоха, вырывалось некое ярко-голубое с белыми пятнами облако, немного похожее на сову. «Лик ужаса!» — веско произнес Мёбиус. «Маги Дома Смерти начинают любое сражение с этого заклинания!» «Отпустите сейчас бой ненадолго, пока не увидите призрачного фиолетового пояса вокруг любого из бойцов. Как увидите, снова остановите. Кстати, из темных всадников, что атакуют правый проход, осталось уже 1,5 бойца. Перенацельте правую тройку лучников на целого бойца. Окса пусть добивает полуубитого. Он как раз сейчас войдет в ее зону поражения. Сделал, как советовал Мёбиус. После следующей остановки боя, когда действительно увидел на бойцах фиолетовую полупрозрачную полоску вокруг поясов, сам догадался проверить их параметры. Ух и ёкал! Плюс 2 к атаке и плюс один к броне для всех воинов Дома Смерти. Минус одна защита для их противников». «Вижу уже», — печально согласился я. «Кроме этого», — продолжал вещать Мебиус, «на 50% повышается защита от дальних атак. Еще одна вторичная характеристика, которую живорожденные видеть не могут. Но на результат боя она влияние оказывает». «Противостоять этому можно?» — безнадежно спрашиваю я. «Контрзаклинания какие есть?» «Есть кое-что», — ответил наш дед. «Но сейчас у нас нет эльфийской колдуньи». «Нет так нет. Значит, бьемся дальше». На правом фланге события завертелись лихо. Кса добила полуубитого темного всадника. С одной стрелы сразила вражину. Сильный у нее выстрел. Последний из стройки темных конников словил два залпа эльфов, но был жив. За ним, чуть отстав, шлепал мордоворот на крокодиле. Одновременно упал один из моих лукарей, пронзенный сразу тремя короткими копьями. Именно ими кидались темные лучники. Не знают, наверное, что они лучники, а не копьеметатели. Командую своим амазонкам атаковать последнего темного всадника. На левом фланге из стройки вырвавшихся вперед темных коняк остались двое. Жизней у них меньше половины. Убийца в невидимости еще далеко. Темные алебардчики только-только выкарабкивались из ямы. Некромант ничего больше вроде не колдовал. После паузы продолжение вновь оказалось неожиданным. На левом фланге двоих недобитых всадников смерти встретили эльфы-тролли. Последний темный конник на правом фланге начал падать. И стрелы в спину ему прилетели, и сразу тройной удар от моих амазонок получил. Но как только он упал, шум боя прорезали отвратительные скрипящие звуки. Увидел, что у меня убит еще один лучник. «Стоп, бой!» «Некромант подымает скелетов!» — мрачно прокомментировал дедус. Действительно, тела убитых на правом фланге темных всадников стремительно исчезали. А прямо из них поднимались вверх смешные черепушки, штыри позвоночников с ребрышками, болтающиеся костяные ручки с сабельками и щитами. Воин на крокодиле почти добрался до моих амазонок, и что-то мне подсказывало, что долго они не продержатся. Выделил кса, увидел кнопку невидимости, активировал ее, скомандовал ей к левому флангу двигаться. Я тоже в стелсе лазить могу. Бьемся дальше. Мой правый фланг уничтожен. Хрен на крокодиле рубил моих амазонок с двух ударов. Они, конечно, колотили его навершиями своих посохов, но толку от этого было мало. Скелетики материализовались и бодро топали за героем-воином. На левом фланге дела были лучше. Всех темных коняк убили. Мои тролли были побиты, но живы все трое. Левофланговая абсолютно живая тройка лучников переключилась уже на расстрел алебардчиков. «Где темная убийца?» «Не вижу». Опять слышу веселый голос некроманта. Уже узнавать его научился. «Гайя! Хуфа!» Чуть помедлил, и заклинание сработало. Один из моих лукарей окутался ярко-синей субстанцией, которая велась вокруг него не то как дым, не то как пузырящаяся жидкость. «Стоп, машина!» «Проклятие Голкфа!» — прокомментировал дедус. «Повезло! Почти все рядовые заклинания Дома Смерти вы увидели!» «Чем оно опасно?» — я почему-то захрипел. Почувствовал, что реально устал. Физически. «Это колдовство отнимает по единичке жизнь воина и передает некроманту. В бою оно почти безвредно, а вот вне боя — отвратительно. Это проклятие, и оно вечное. Более того, оно заразно. Если больного бойца не изолировать, то скоро проклятие распространится на весь отряд. Лечить, то есть возвращать потерянные единицы жизни, хоть и понемногу, умеют многие дома. А вот снимать проклятие могут только маги нашего дома. Круто. Не скажу, что все понял, но переспросить не успел. Увидел убийцу. Она прямо к моим троллям подкралась. Мне стало очевидно, что единственное успешное вредоносное действие, что я еще могу предпринять, — это атака на нее. «Тролли! Лукари! Кса! Атакуем убийцу! Попробуем завалить напоследок вражеского героя!» «Отлично!» — радостно завопила Кса. «Мы не видим ее!» — услышал я в ответ эльфов-троллей и лучников. «Интересно. Кса, а ты видишь убийцу?» «Да! Мне невидимость не помеха. При первом же ранении она с нее спадет!» «Отлично! А что если... для чего-то же красная мишень на убийцу наводится? Попробуем ручками». «Угадал!» Оказалось, что таким образом можно нацелить и троллей, и лучников. «Понятно! Атакуем это место! Бой!» Лучники немножко растерялись. А вот эльфы-тролли молодцы. Лупанули палками точно по темной девахе. Еще стрела от кса попала в нее. Убийца действительно материализовалась, замахала кинжалами. Лучники до гибели успели выстрелить лишь один раз. До них добрались и вояка на крокодиле, и скелеты, и темные лучники копьями их заметали. Кса напоследок успела еще одной стрелой в убийцу попасть. С болью смотрел, как меч козлины на крокодиле опускается на затылок моей рыженькой лучницы. Вражеского убийцу добили уже тролли, сами складываясь от летящих со всех сторон люлей. «Лю!» — начала было пояснять сноска, но мне было не до шуток. Горько мне было. Жалко лучницу почему-то. «Заткнись, сноска!» — вызверился я. «А то сама люлей получишь!» «Бой закончен, вы проиграли. Получено 15 единиц славы». Ну и панелька с перечеркнутыми куколками воинов появилась. Фух! Материализуемся в моей комнате. Тайком от Мёбиуса смахиваю непрошенную слезу. «Спасибо, наставник», — говорю, пытаясь перебить горькое послевкусие боя. «Это было очень поучительно». Молчание. На духа хранителя своего не смотрю. Еще одно мне хотелось бы прояснить. «Наставник, можно вопрос?» Молчание. Молчание — знак согласия. От дочери я узнал, что бой можно вести, спустившись в тело героя на поле боя. Расскажите мне об этом режиме. «Авантюрист!» — внезапно раздался звонкий женский голос откуда-то сзади меня. «А ты уверен, что тебе будет комфортно в теле рыжеволосой красавицы?» Оборачиваюсь. Спиной ко мне перед зеркалом, пристально себя разглядывая, стояла давешняя авантюристка, только что погибшая в бою. «Мёбиус?» — нерешительно спросил я. Она повернулась ко мне. «Джоанна! В мужском варианте Жан. А Мёбиуса я потеснила. Он давал 14 очков славы, а я думаю, что ты заслужил 15. Двух темных всадников и убийцу отправили в круг жизни. А остальные ранены. Большего в этом бою невозможно было сделать. Герой как класс. Мой. Мне и решать. А ты молодец». Я растерялся. «Молодец. А саму только что убили. Или это не она? Имя другое. Но я почему-то рад, что она оказалась жива. Но это чувства, мысли. А глаза решили разглядеть авантюристку поподробней. На поле боя все маленькие, не все детали, понимаешь ли, наблюдаемы». «Очень видная девица. Ярче, чем магичка в исполнении дедуса. Считается, что мужчины обычно смотрят на ноги. И тут было на что посмотреть. Стройные, загорелые, излишне мускулистые, наверное. Чувствуется, что дева не на диване валяется, На ступнях сандалии с высокой шнуровкой. Стиль одежды — абсолютное мини. Белая длинная рубаха, перехваченная темным поясом. На нем большой кинжал или даже маленький меч висит. Декольте очень скромное. Плечи обнажены, загорелы, и опять же чувствуется, что не домашней работой товарищ вор занимается. Рыжие волосы, как видел, скатаны сзади в некий валик, удерживаемый большим деревянным гребнем. А далее они падали распушенным хвостом вниз. А уши? Они и вправду остренькие. Вон, кончики торчат из рыжей шевелюры. «Я красивее белых ведьм?» Пристально глядя на меня, спрашивает это чудо. А вот взгляд страшный. Сталкивался в литературе с описанием специфического взгляда лучника. Очень точно. Как рентгеном тебя просверливает. А еще кажется, что пришпилит тебя к потолочной балке, и будешь там болтаться. А цвет глаз? Зеленые, пожалуй. Только ну его нафиг смотреть в них. Опять не знаю, что отвечать. Появится вдруг вместо нее могиня и шарахнет молнией, как Мёбиус Устриуса. Не знаю уж, чего и ожидать с этими персонажами. Отвечаю осторожно. У эльфийских колдуней волосы белоснежные. Это очень красиво. «Да?» — сомневается Джоанна, поворачиваясь к зеркалу и перекрашивая волосы под седину. «Нет», — решительно говорит она после паузы. «Моим мне больше нравится. Разве что под воду закосить». И она опять меняет цвет своих волос на решительно черный. «Закосить. Стать похожим, подобным», — тихонечко поясняет сноска. «Уверен ли я, что мне будет комфортно в теле рыжеволосой красавицы? Сейчас совсем не уверен. Для этого моего IQ, наверное, и правда недостаточно». «Я отвечу на твой вопрос», — произносит Джоанна, подходя ко мне. «Если ты ищешь волшебную кнопку, которая переместит тебя в тело героя, то такой нет. Надо просто захотеть слиться с героем, почувствовать что-то общее, с ним или с ней, с домом, с воинами, отчаянно захотеть победы, сжать зубы, плача, если поражение неизбежно. И сражаться, сражаться, сражаться. У детей это получается легко и просто. Они играют. Со взрослыми сложнее. Ты должен помнить, что герои моего мира просто временно уступают тебе свое тело и часть сознания ради великой цели, которой мы не можем достичь без участия живорожденных». Как-то пафосно это прозвучало. Словно мы не в игре. Молчу, пытаясь осознать услышанное. «Пытайся. Может быть, получится. У тебя есть неделя. Я поставила на тебя свое время. Не подведи!» И с этими словами она растаяла. Но не сразу. Сначала на мгновение она стала лысой. Жалкой какой-то, сморщенной. Лицо ее словно в череп превратилось. На меня навалилась какая-то печаль и тоска. Глаза защипало. Потом на ее месте появился дедус. На голове у него была роскошная рыжая шевелюра, скатанная в валик, заколотая гребнем и свешивающаяся вниз хвостиком. Эхом донеслись отголоски звонкого смеха. Клянусь, что это было настолько неожиданно и комично, что я не выдержал. Намечающиеся слезы обернулись хохотом. Мёбиус как-то обиженно хрюкнул и исчез, оставив меня одного. Ошизеть, что в этой игре творится? А полоумие какое-то. Может быть, ну ее, пока не свихнулся. Ну нет! Спасла меня, естественно, дочь. «Папа, папочка, мама гонит меня чистить зубы и спать. От тебя она требует освободить диван. Просьбу ее следует исполнить немедленно и молниеносно», — так она говорит. «С мамочкой спорить не будем. Зубы, расстилание постелей, последняя мойка посуды, попрятать еду в холодильник — все как обычно. Сегодня много полезного узнал. и бой довел до конца. И никто мне не мешал. Даже в постель отправляемся, когда основные события уже закончены. Подозрительно это. Как-то не по фэншую. Должен быть подвох. Двоеточие, закрывающая скобка. Завтра, все завтра. Спать хочу. Гамовер.